После октября секретарь Пермского, Екатеринбургского губкомов и Уральского обкома партии, член Сибирского бюро ЦК РСДРПБ. На углу широкой улицы и узкого переулка остановились у какого-то парадного подъезда. Белобородов вышел из автомобиля и, подойдя к Николаю, который в этот момент выбирался из другой машины, сказал ему: «Гражданин Романов, вы можете войти в дом». Западная реакционная пропаганда постоянно изощряется в придумывании всевозможных конфликтов, которые якобы имели место в 1918 году в органах советской власти среди тобольской охраны в связи с перемещением Романовых в Екатеринбург. Некоторые из версий. Москва якобы намеревалась выслать Романовых за границу, но этому помешали слишком радикальные местные власти. Это подтвердила безнадежная попытка Яковлева. Без санкций Москвы Урал сам не решился бы ничего предпринять. Поэтому ответственность за последовавшие решения падает целиком на центральные власти. Во время распри между Москвой и Екатеринбургом Яковлеву удалось перехватить царскую чету, что и обрекло ее на гибель. Соперничали между собой Екатеринбург и Омск. Последний из-за вялости действий проиграл, хотя имел преимущественное право распоряжаться в районе Тобольска. Солдаты охраны якобы сами давали Николаю возможность бежать. Распри внутри конвоя, а также между Кобылинским, Панкратовым, Татищевым и Гермогеном обрекли на провал планы бегства. Все эти версии противоречивы, надуманны и опровергаются тем, что в действительности происходило. Дом на Косогоре. Величайшая твердость и есть величайшее милосердие. Лонгфелло. Свастика в оконной нише. Хлопнув дверцей автомобиля, Николай с усмешкой поблагодарил Белобородова за приглашение. Но еще с минуту потоптался у машины, прищурился на часового ухода, со спокойным любопытством осмотрел дом сверху донизу. Из-под вуали скользнула взглядом по фасаду его жена. Высунулась из-за спины и открыто улыбнулась молодому стрелку у парадной двери Мария, недурная собой подвижная девушка с плутоватыми глазами. Дом стоит на Косогоре, приземист, но виден издалека. По соседним приметам его можно разглядеть даже из пригорода. Московский журнал «Прожектор» 15 июля 1928 года писал: «Когда подъезжаешь к городу из Москвы, уже за несколько верст видишь высоко взметнувшуюся в небо бледно-зеленую стройную колокольню. То колокольня Вознесенской церкви. И высится она на самой макушке, господствующей над городом Вознесенской горы, и у ее подножия притулился на Косогоре, наполовину врос в землю, двухэтажный, беленький, затейливо разукрашенный по фасаду особняк. Он стоит на углу Вознесенского проспекта и одноименного переулка в центре большого и старинного промышленного города, насчитывавшего ко времени революции до 100 000 жителей. Переулок ведет в низинные кварталы города, к широкому пруду. На восточную сторону, к проспекту, дом обращен одним этажом, с тыльной западной стороны на откосе два этажа. Так как цокольный этаж упирается в склон, он ниже уровня проспекта, почему и похож на полуподвал. Вдоль спуска по переулку за забором примыкает к дому довольно просторный сад –